Глава 14. Чертыхнувшись, использовал телекинез в связке с рывком и в несколько движений оказался на одном из ближайших полуразрушенных зданий. Хотел вернуться в родную резиденцию, но от этой мысли пришлось отказаться. Там сейчас творилось форменное безумие. Вспышки энергии и удары по магическим защитным барьерам. Если туда заявлюсь, еще и я, будет совсем плохо. Там и без того сейчас хватало проблем. Именованные лабиринта обменивались сокрушительными ударами с предателями, часть резиденции, включая нашу, практически потеряла свои магические барьеры. И если честно, я уже не думал, что удастся сохранить их в целостности. Это уже было практически очевидно, особенно если понимать, что сейчас делается на самом краю площади. С помощью наблюдателя я отлично видел все, в том числе и работу новых групп предателей, возглавляемых мирными, шефом и медведем. Заместитель, к слову, уже мало походил на себя и больше всего напоминал мне какого-то бешеного берсерка, кидавшегося на все, что видел рядом с собой и считал врагом. Порой доставалось и союзникам. И для меня было очевидно: вмешайся сейчас шеф в происходящее сражение на площади, ну или кто-то примерно равный ему по силам, тот же медведь, и все бы тут же закончилось. Второго такого удара наш авангард, скорее всего, не пережил бы. Но по какой-то странной, совершенно непонятной мне причине эти уроды не шли дальше, полностью сосредоточившись на чем-то ином. Что-то явно готовили. Но вот что конкретно, я понять не мог. Сейчас оба предводителя мирных застыли почти у самого входа на площадь, оставаясь неподвижными и окруженными небольшой группой товарищей. Даже используя возможности наблюдателя, у меня не получалось разобрать, что они там делали. Ждали? Или, может, подготавливали какую-то особенно гадкую магию? Воздух вокруг них слегка подрагивал, словно бы под действием высокой температуры. И очень жаль, что больше разглядеть ничего не получалось. Руки чесались отправить туда усиленный заряд метателя, но приходилось ждать. Уж очень близко находились наши люди, могло их сильно зацепить. Я даже вскинул было оружие, быстро взвешивая и прикидывая все риски, но был вынужден остановить себя. Как не хотелось решить все прямо здесь и сейчас, такого мне попросту не простят. Тем более, что совсем не факт, что мне удастся уничтожить их даже усиленным зарядом. Наверное, стоило использовать мой главный козырь еще во время попытки атаки воинов переднего края. Но из-за того, что враг оказался рассредоточен, штурмуя сразу несколько резиденций, это выглядело сомнительно и неэффективно. Так я думал тогда. Но сейчас было очевидно, что это для нас хороший шанс отсечь возможность прибытия подкрепления для врага. А уж с теми, кто смог пробиться сюда, мы бы как-нибудь справились. Вновь сказывалось полное отсутствие опыта управления таким количеством людей, да еще и в столь опасной ситуации. Сейчас все бы отдал за то, чтобы рядом оказались Черныш, Трек или кто-то из руководства гильдии. Отдав приказ переднему краю отступать под прикрытие оставшихся резиденций, я прекрасно понимал, что это удастся сделать не всем, даже с учетом прикрытия со стороны стрелков и магов. Слишком уж мало у нас было сильных именованных. И то, что отступление не превратилось в беспорядочное бегство, казалось мне сейчас настоящим чудом. Сплотившись вокруг костяка из нескольких высокоуровневых воинов переднего края, отряды медленно отходили, то и дело огрызаясь на попытки атаковать их тварями и силами предателей. Грохот, крики команды, звон клинков и взрывы от столкновения заклинаний и способностей с защитными барьерами, хаос неостанавливающегося сражения. Фокусироваться и успевать отдавать распоряжения в такой ситуации было то еще задачкой. Количество выстрелов и запускаемых заклинаний со стороны резиденции гильдии и кланов союзников начинало уменьшаться. Как ни крути, но магической энергии количество снарядов метателей и взрывных болтов у людей было не так, чтобы очень много. Как ни устраивай ротацию, не экономь, но рано или поздно все придет к тому, что из способных сражаться останутся только единицы высокоуровневых именованных. И что делать тогда? Большой вопрос. В этот момент я вновь был вынужден отвлечься, чтобы рывком сместиться в сторону, избегая множественного магического удара, прилетевшего со стороны предателей. Опять нашли. Пришлось магическим телекинезом вкупе с руническими рывками буквально закинуть себя на соседнюю крышу, оказавшуюся каким-то многоэтажным магазином. На площадях находились не только резиденции. Целых строений рядом уже не было. Я вплотную приблизился к развалинам зданий, находящихся рядом с храмом, и практически уничтоженных тем страшным взрывом. Понятия не имею, как предателям удалось понять мою роль в обороне площади, но нужно признать, настырности уродам было не занимать. Сразу несколько каскадных заклятий ударило по магазину, но тот устоял, содрогаясь пару мгновений. Хорошо, хоть никто из действительно сильных мирных пока не вмешивался в происходящее, ограничившись тем начальным ударом по переднему краю, после которого мы недосчитались многих хороших именованных. Шеф уже и медведю сейчас явно было не до этого. Замерев рядом с краем покатой крыши магазина, перевел дыхание и выхватил в отрядах отступающих с помощью наблюдателя Май. Впервые с начала атаки. Девушка выглядела откровенно плохо, но держалась. Похоже, удар шефа таки задел ее. Насколько там все серьезно, вот так со стороны судить было сложно, но уже хорошо, что ей удалось выжить. Встряхнулся, возвращаясь мыслями к проблеме. Перед моим мысленным взором проносились варианты действий, которые могли помочь хоть как-то зацепиться и не дать себя уничтожить предателям. И вернуться к единственной возможности, которую видел. Это попытаться укрыться в 3-4 резиденциях, которым повезло уцелеть, и организовать там полноценную оборону. Время подготовки 00:31:31. Как же долго! Вечность, если подумать. Я бросил взгляд на горящую родную резиденцию. Сейчас ее методично расстреливали дальнобойными заклятиями, охранные щиты уже не помогали, как и усиление, работающее рядом с родными стенами. Пришлось командовать отступление на соседнюю крышу. Как раз сейчас последние отряды клана Гала уходили из горящего здания, стараясь сохранять спокойствие. С момента, как меня скинули вниз, прошло всего несколько минут, если не меньше. Но за это время уже успело произойти столько всего, что в голове царил кавардак. Наконец, спустя долгие секунды, показавшиеся мне часами, отряды переднего края и бойцы ближнего боя смогли отступить к неповрежденным зданиям площади, развязывая мне руки, чем я тут же и воспользовался. Гладкая рукоять метателя ощущается так остро, словно я впервые использую оружие. Приклад упирается в плечо. Прицеливаюсь. Пускай для столь разрушительного заряда нет большого смысла в точности, но уж если действовать... то наверняка. Плавно нажимаю на спусковой крючок, в плечо с силой бьет отдачей, и снаряд с огромной скоростью уносится в сторону шефа, медведя и их последователей. Плевать на разрушение, главное — решить проблему предателей. В последний момент над замершей группой мирных вдруг появился огромный полупрозрачный защитный купол, очень похожий на тот, что в свое время использовался кем-то из советников в 116-х вратах. Только выглядел он при этом все же немного иначе. Насыщеннее энергетический цвет и магический рисунок. Заряд метателя с силой врезался в эту защиту, взрываясь и создавая огромный столб огня, поднимающийся к небесам. Чем-то отдаленно он походил на то яростное пламя, уничтожившее совсем недавно храм на этой площади, но лишь внешне. Теперь мне уже было понятно, что это лишь легкое подобие той частички хаоса, которая на несколько секунд появилась в городе, походя пожирая древние строения лабиринта. Однако это все равно усиленный заряд бушующего огня, и в прошлом он мог сожрать даже эмиссара хаоса. Плотная волна горячего воздуха вместе с оглушительным грохотом прокатилась по площади, ломая и выжигая всех, кто не успел и не смог спрятаться от нее. Я видел, как плитка мостовой рядом с эпицентром взрыва плавится и превращается в стекло, а монстры и предатели, которым не повезло находиться далеко от взрыва, вспыхивают подобно спичкам, через мгновение осыпаясь пеплом. Вихрь из магического пламени на несколько секунд закрыл мне обзор, не позволяя понять, что происходит с шефом и его помощником. Но успокаивать себя я даже и не думал. Руки уже сами перезаряжали метатель, вталкивая в него снаряд льда. Вот только выстрелить второй раз я все-таки не успел. Понятия не имею, что это было, но предупреждение наблюдателя опоздало на несколько мгновений, а мое обычное отличное чутье и восприятие не успели сработать. Сразу три невероятно быстрых росчерка света мелькнули перед глазами, а уже в следующую секунду правый бок пронзила острая боль, а сам я через миг уже вывалился прямо посреди руин храма лабиринта, вылетая из тени. Проклятье! Это действительно больно. Меня только что спас плащ, погасив большую часть магического удара и переместив из опасного места сюда. Правый бок словно объят огнем. Не помогла даже искажающая броня. Хорошо хоть, судя по всему, никакие жизненно важные органы не задеты. Руническое высшее восстановление позволило выдохнуть и унять боль. А вот проблемы никуда не ушли. Новая магическая вспышка чуть не отправила меня в очередное путешествие к ближайшей тени. В последний момент, действуя на чистых инстинктах и используя всю отмеренную мне ловкость, успеваю встретить яркий росчерк своим изогнутым клинком, отклоняя опасную магию немного в сторону. По ощущениям, словно бы я сейчас ударил по сплошному камню. Рукоять сильно отбила руку, отчего я практически перестал ее чувствовать. Еще и меч чуть не потерял. Одним рывком я попытался скрыться за огромной каменной глыбой, что могла дать хоть какое-то укрытие, и обезопаситься хотя бы с одной стороны. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. Но с этим приходилось смириться, пока у меня все равно нет возможности полностью исцелиться. Наблюдатель уже показывал эпицентр взрыва, куда угодил заряд метателя. И судя по тому, что я успел разглядеть, там было множество поваленных тел мирных. Часть из них были еще живы и, похоже, приходили в себя. Но вот шефа и медведя я среди них не видел. Где-то рядом послышался странный треск, переходящий в отвратительный визг, словно кто-то царапал мелом по доске. А в следующую секунду я увидел, как в паре десятков метров от меня пространство начало изгибаться и ломаться, как при пространственном переходе. Через мгновение из этого перехода вышли пять существ, двух из которых я хорошо знал. Узнать шефа, пускай и немного потрепанного огнем, не было проблемой. Чего не скажешь о медведе. Правая часть его тела почернела и пошла странными отвратительными буграми, еще и движущимися. Словно под его кожей непрерывно ползали черви. Невероятно отталкивающее зрелище. Лицо медведя также искажалось. Если его правая часть кривилась в какой-то дикой усмешке, то левая... Я могу поклясться, что видел слезы, которые текли из его глаза. А во взгляде было столько боли, что смотреть на это становилось тяжело. Что же касается спутников этих двух, то они выглядели еще более колоритно. Наряды в пол, чем-то похожие на традиционные китайские или японские, я плохо разбираюсь. Белая. Нет, белоснежная ткань, на которой даже пылинка выглядела настоящим пятном. Двое мужчин и женщина. Лица вытянутые и безэмоциональные. Все с длинными прическами чуть ли не до пояса, а цвет волос при этом такой же белоснежный, как и их одеяние. И я бы просто назвал их странными фриками, если бы не глаза. У каждого в них плескалась тьма, и я клянусь, из них лился самый настоящий тонкий дымок. Куда там с моим дешевым спецэффектом светящихся глаз? От взгляда этой тройки в буквальном смысле пробирало. Такое ощущение, что они смотрели прямо в душу. Не люди, находящиеся на уровне совета, а то и выше. При этом у ног всей этой одиозной компании струились клубы серого тумана, от которого откровенно разило проклятием, и с каждой секундой туман, словно живой, распространялся все дальше по земле, захватывая площадь и руины храма. Я тут же мысленно обратился к своему амулету, приготовившись использовать его. Вот только кто из этих уродов опаснее всего? Как ни погляди, каждый из них выглядел непростым существом, мягко говоря. «Край! А ты нисколько не изменился!» — крикнул мне шеф, зачем-то решив начать разговор, когда я уже ждал нападения. Что за идиотская болтливость в такой ситуации? Никогда не замечал за ним признаков сумасшествия или любви к пафосу, как в дешевых фильмах. Он точно пришел сюда с этими существами не просто так. Значит, уроду что-то нужно в храме. А я ему сейчас мешаю, так? Остается только один вопрос. Почему он не нападает? «Ты, как обычно, путаешься под ногами, когда это не нужно. Даже умудрился прервать призыв покровителей». «А-а-а-а-а!» — прокричал что-то нечленораздельное, находящийся рядом медведь. «Согласен с моим заместителем. Это уже начинает раздражать, и мы бы все прямо сейчас решили, если бы не одно «но», которое стоит сейчас рядом с тобой. Может быть, ты представишь нам свою спутницу, Край?» «А?» Вот это было неожиданно. «О чем говорит этот сумасшедший?» Мое удивление продлилось недолго. Краем глаза заметил небольшое возмущение в воздухе рядом. Из тени, что отбрасывал огромный булыжник, вдруг медленно начала вырастать человеческая фигура. С очень уж знакомыми формами. Черт возьми! Что она тут делает и как давно рядом со мной? Я же буквально несколько секунд назад переместился сюда с помощью плаща. С большим трудом удержался от грязного ругательства. «Какие у тебя интересные друзья, котеночек!» Голос Арлекина я помнил отлично, как и издевательские нотки. «Мне было любопытно, что ты умеешь, но, признаюсь, такого даже я не могла ожидать. Кажется, это будет крайне любопытно». Девушка шагнула из тени, окруженная золотистыми разрядами молний. Ее маска была направлена на шефа и гостей. Рисунки на маске постоянно менялись, словно живые, гипнотизируя и привлекая внимание. Я в буквальном смысле всем существом ощущал жажду сражения Арлекина. Сумасшедшая искренне радовалась шансу устроить битву с таким противником. Но мне же лучше. Похоже, мое положение все-таки не настолько безвыходное. Время подготовки 00:26:22.